«Могу я спросить, кто звонит?» «Миссис Вандерлейк, скажите по личному делу. Это срочно». Через минуту трубку взяла Кейт. «Кто это?» «Здравствуйте, миссис Блэквелл. Я Элоша Вандерлейк. Год назад мы вместе работали в комитете...» «Если вы насчет пожертвований, обратитесь...» «Нет-нет», — поспешно перебила миссис Вандерлейк. «Я звоню совсем по другому делу. Речь идет о вашей внучке». Кейт Блэквелл, конечно, пригласит ее к чаю, и там они поболтают, как женщина с женщиной. Эта встреча будет началом истинной дружбы. «Говорите», — резко велела миссис Блэквелл. Алиша предпочла бы не обсуждать подобные вещи по телефону, но неприязненный тон Кейт не оставил ей иного выбора. «Считаю своей обязанностью рассказать, что видела вашу внучку, выходящую из отеля под руку с графом Морье. Очевидно, они заранее условились о встрече». «Трудно в это поверить», — ледяным голосом отрезала Кейт. «Который из них?» Миссис Вандерлейк нерешительно засмеялась. «Я не знаю. Их так трудно различить. По-моему, еще никому не удавалось. Не так ли это...» «Благодарю за информацию». И Кейт повесила трубку. Постояла несколько минут, осмысливая услышанное. Только вчера они вместе обедали. Кейт знала Альфреда Морье вот уже 15 лет. Но все, что ей сейчас сказали, было настолько не похоже на него. Немыслимо. Однако мужчины так легко поддаются соблазну. Если Александра поставила себе целью заманить Альфреда в постель... Кейт подняла трубку и сказала телефонистке. «Я хочу заказать разговор со Швейцарией. Институт Фервуд, Лозанне». И вернулась домой довольно поздно, раскрасневшаяся, в прекрасном настроении, не только из-за того, что граф Морье был так уж хорош в постели, но еще и потому, что удалось одержать над ним победу. Если так легко удалось завоевать его, значит, не стоит ни один. Весь мир будет у ее ног. Войдя в библиотеку, она увидела Кейт. «Здравствуй, бабушка. Хорошо провела день?» Кейт встала, не сводя глаз с очаровательной молодой девушки. «Боюсь, не слишком. А ты?» «Ходила по магазинам, но так ничего и не приглянулась. Ты купила мне все, что только можно пожелать. Ты всегда...» «Закрой дверь, Ив». Что-то в голосе Кейт заставило Ив поежиться. Она послушно закрыла массивную дубовую дверь. «Садись». «Что-нибудь случилось, бабушка?» «Сейчас ты мне расскажешь, что именно случилось». «Правда? Сначала я хотела пригласить Альфреда Морье, но решила не подвергать ни его, ни себя подобному унижению». Мысли бешено заметались в мозгу Ив. «Это невозможно. Ни один человек не мог узнать о ней и графе Морье так быстро. Они расстались всего час назад. Не понимаю, о чем ты?» «Тогда не будем ходить вокруг да около. Сегодня днем ты переспала с графом Морье». Слезы брызнули из глаз Ив. «Я надеялась, ты никогда не узнаешь, что он сделал со мной. Ведь это твой друг». Видимым усилием воли она заставила себя говорить спокойнее. «Это было ужасно. Он позвонил, пригласил меня на ленч, потом подпоил. Я была совсем пьяна и...» «Заткнись», — приказала Кейт, словно хлыстом ударила, и с отвращением оглядела внучку. «Ты мне омерзительна». В ожидании разговора с Ив Кейт провела один из самых мучительных часов жизни. Она, наконец, поняла, что в действительности представляет собой внучка, любимая, будущая наследница, на которую возлагалось столько надежд. В ушах снова и снова звучали слова директрисы. «Миссис Блэквелл, молодые женщины часто влюбляются, и если при этом не бросают вызов общественной морали, это, в конце концов, их дело. Я предпочитаю не вмешиваться, но Ив не делала никакой тайны из всех своих многочисленных случайных связей, так что пришлось, оберегая репутацию школы, просить ее. А Ив взвалила всю вину на Александру. Только сейчас Кейт вспомнила все несчастные случаи, происходившие с Александрой. Только чудом удалось девушке не погибнуть. Пожар, когда она чуть не сгорела. Падение с обрыва. Ив сидела за рулем лодки, когда Александру столкнула в воду развернувшимся парусом, и она чуть не утонула. Вот Ив во всех деталях рассказывает, как учитель английского изнасиловал ее. «Мистер Паркинсон сказал, что хочет обсудить мое сочинение, и попросил прийти к нему в воскресенье днем. Он был один в доме. Предложил кое-что показать мне в спальне. Я поднялась с ним наверх. Он бросил меня на постель». Кейт вспомнила неприятную историю с Брай Аркрест. Ив обвинили в том, что та продает марихуану. Она все свалила на Александру. Она не осуждала сестру, наоборот, защищала. В уме ей не откажешь. Злодейка, играющая роль невинной жертвы. И теперь Кейт не могла отвести взгляда от прекрасного чудовища с английским личиком. Это ей в будущем предстояло стать главой Крюгер Бренд Лимитед. Для нее Кейт жила и дышала. Решение было бесповоротным. «Ты немедленно покинешь этот дом. Я не желаю никогда больше видеть тебя». Ив побелела, как мел. «Ты шлюха!» «Это я могла бы пережить еще. Но кроме того, ты еще хитра, коварна, способна на любую подлость и патологическая лгунья. Этого я не допущу». События разворачивались слишком быстро. Ив не успевала ничего предпринять. В отчаянии она схватилась за последнюю соломинку. «Бабушка, если Александра что-то наговорила на меня...» «Александра ничего не знает. Я только что говорила с миссис Коллинз». «И это все?» — с нарочитым облегчением спросила Ив. «Миссис Коллинз ненавидит меня, потому что...» Кейт неожиданно почувствовала безмерную усталость. «Ничего не выйдет, Ив. Я тебе больше не верю. Все кончено. За адвокатом уже послано. Я лишаю тебя наследства». Ив поняла, что все пропало. Последний страшный удар обрушился на нее. «Ты не можешь сделать это! Как я буду жить?» «Тебе будет выдаваться ежемесячное содержание. С сегодняшнего дня ни ты, ни твоя жизнь меня не интересуют», — жестко ответила Кейт. «Делай, что хочешь, только учти. Если я услышу или прочту в газетах какую-нибудь скандальную историю, связанную с тобой, если имя Блэквеллов будет опорочено, больше ни гроша не получишь. Тебе ясно?» Ив взглянула бабушке в глаза и поняла, возврата к старому не будет. Мольбы о прощении замерли на губах. Кей потерла глаза и прерывисто вздохнула. «Вряд ли мои слова что-нибудь значат для тебя, но поверь, сегодня мне было тяжело, как никогда в жизни». И, повернувшись, гордо выпрямилась и вышла из комнаты. Кейт долго сидела в темной спальне, спрашивая себя, почему все ее планы потерпели крах. Если бы Дэвид не погиб и Тони знал своего отца, если бы Тони не захотел стать художником, если такое короткое слово, такое безнадежное. Будущее — всего-навсего глина, из которой можно день за днем лепить жизнь. Но прошлое — незыблемая скала, нерушимая твердыня. Все, кого она любила, предали ее. Тони, Мэриан, Ив. Как верно сказал Сартр, ад — это все остальные люди. Неужели боль так и останется с ней навсегда? Но если сердце Кейт разрывалось от тоски и боли, и была вне себя от ярости. Только потому, что она пару часов развлекалась с кем-то в постели, бабка повела себя так, будто Ив совершила тяжкое преступление. Стерва старомодная, отстала на 100 лет. Нет, не старомодная, просто выжила из ума. Вот именно, выжила. Ив найдет хорошего адвоката и опротестует смехотворное завещание в суде. Отец и бабка — два психопата. Крюгер Брент — ее компания, только ее. Сколько раз бабка говорила, что когда-нибудь все будет принадлежать ей. А сестрица все это время нашептывала бабке: один бог знает какие гадости. Подкапывалась под Ив, решила, что может захватить все себе. И самое ужасное, теперь наверняка получит наследство. То, что случилось сегодня, уже само по себе достаточно плохо. Но сама мысль о том, что Александра взяла верх, была непереносимой. Нельзя позволить, чтобы это произошло. Нужно найти способ остановить сестру. Ив закрыла чемодан и отправилась на поиски Александры. Та читала, сидя в саду. «Алекс, я решила вернуться в Нью-Йорк». Александра удивленно взглянула на Ив. «Сейчас?» «Но бабушка на следующей неделе хочет отправиться в круиз к побережью Далмации. Ты...» «Кому оно нужно, это побережье? Я все обдумала. Хочу пожить отдельно», — улыбнулась Ив. «Я уже взрослая. Найду маленькую очаровательную квартирку, и, если будешь хорошо себя вести, разрешу время от времени ночевать там». «Именно так и нужно», — подумала Ив, — «не дать ей понять, как я ее ненавижу». Александра озабоченно нахмурилась. «А бабушка знает?» «Я сегодня сказала. Конечно, ей все это страшно не понравилось, но она поняла и согласилась. Я решила найти работу, но бабушка слушать не хочет, настаивает на том, что будет за все платить». «Хочешь, я поеду с тобой?» — спросила сестра. Проклятая двуличная сука! Сначала выставила Ив из дома, теперь притворяется, что желает уйти вместе с ней. Ну нет, так просто от крошки Ив не избавится. Она им еще покажет. Найдет квартирку, наймет самого дорогого декоратора, чтобы ее обставил, и получит полную свободу делать все, что пожелает. Сможет приглашать к себе мужчин, проводить с ними ночи, впервые в жизни не будет чувствовать постоянный неустанный надзор. Великолепно! Именно этого ей и не хватало. Но Александра грустно глядела на Ив, только сейчас осознав, как тяжела разлука с сестрой. Никогда еще они не расставались, а теперь... Неужели придется всегда быть одной? «Но мы будем часто видеться, Ив». «Конечно», — пообещала та, — «гораздо чаще, чем ты думаешь».